Глава 6. Прояснение ситуации. Планета Сар. Лес вблизи города. 26 сентября. Я покосился на правую руку, из-под повязки которой начинала активно сочиться кровь. А усталость из просто очень сильной начала превращаться в непреодолимую. Неужели я сдохну от потери крови, или меня добьет вон тот коротышка, бешено мотающий головой? Гоблин. F. 2 уровень. Но ноги сами продолжали нести меня вперед прямо к гоблину, который в последний момент замер, широко распахнув свои глаза. Удар! Бить левой рукой сверху вниз было крайне неудобно, а лезвие повернулось тупым боком, который на моем бастарде копья и нагинаты тоже был частично заточен, оставив только небольшой разрез. Но гоблину хватило и этого, вбив его голову в мох. Я наконец-то смог получше его рассмотреть. Одежда порвана, а нога явно вывернута под неправильным углом. Просто отлично. Я уже занес свое оружие, активно подхватив его второй рукой, но передумал. Добить я всегда успею. А вот попытаться наладить хоть какой-то контакт, пускай даже знаками, может быть не лишним. Пару раз я долбанул тупой стороной лезвия по голове гоблина, а потом просто подобрал валяющийся лук и сломанное, как зубочистка, копье. Это их паук так уделал? Удостоверившись, что чернокожий не представляет никакой угрозы, я начал собирать трофеи. Снял нож с пояса, срезал заплечную сумку и заглянул внутрь, но не стал пока там копаться. И побрел к следующему телу. Именно телу, потому что даже надписи над ним не было. А на спине виднелась большая рана от чего-то непонятного. Удар лапы от паука или укус? Уже не узнаю. На всякий случай вонзил лезвие ему в район шеи, но тщетно. А система вдруг расщедрилась на пояснение, добавив надпись. «Труп гоблина, F». Я снова забрал все ценное, побросав свою сумку. А вот над третьим все еще была нормальная надпись. «Гоблин, F, 2 уровень». Подойдя, я отметил кровавое пятно, окрасившее мох под телом. Подтыкал его копьем, но тот не подал признаков жизни, так что я с чистой совестью воткнул острие ему в шею. «Внимание! Вы убили юнита. Гоблин. F. 2 уровень. Внимание! Вы получили 4 ОС. 15 из 60». А над телом вновь появилась карта, которую я подхватил и застыл, осмысливая добычу. «Язык гоблинов. Ранг F. Уровень. 1 из 1. Тип. Навык. Описание. Содержит знание языка гоблинов одного из миров. Насыщение. 5 из 10 ОС». Так, система услышала меня и подкинула нужное? Или просто повезло? Я посмотрел наверх, но ожидаемо не увидел там ничего, кроме кроны деревьев, не говоря уже про проявление сверхъестественного присутствия. 5 этих очков — это очень много. Но однозначно стоит того, чтобы допросить врага и узнать, что тут вообще происходит. Небольшое желание, и у меня мгновенно исчезает 5 очков, переходя в карту с неприятным чувством потери чего-то важного. 10 из 60. Я на секунду задумался. Ведь если повышение характеристик было таким мучительным, то и выучивание языка может меня отрубить. Это все же полноценный реал, а не тупое или ТРПГ. Но, с другой стороны, изучение оружия было вполне нормальным, хотя там я был вне своего тела. Еще раз посмотрел на гоблина, тот не подавал признаков сознания. Потупив 10 секунд, я все же смог придумать прекрасный план, домародерил 3-е тело, подошел к пленнику и еще раз рубанул по другой ноге в районе крепления стопы. Не очень сильно, но теперь точно ничего он не сделает. А теперь, может, стоит заняться своей раной. С другой стороны, если я ее разбинтую и перевяжу, лучше станет навряд ли. Только если я смогу перебинтовать ее лучше прежнего. Теперь настала пора обобрать того гоблина с высоким уровнем, и я двинулся обратно. Тушка паука частично съехала, но все еще погребала под собой тело. Однако мое внимание перетекло с трупа гоблина на светящийся прямоугольник, зависший над тушей. Карабкаться на спину твари мне не хотелось, но, тыкнув в карту копьем, я добился ее материализации, подобрав уже на земле. А внутри все сжалось в предвкушение. Что я получу сейчас? Комната разума. Ранг И. Тип. Особенность. Уровень. 1/5. Описание. Заменяет собой клетку разума. Пси плюс 5 единиц. Требования для изучения. Ранг клетки разума не ниже 4. Дополнительно. При отсутствии клетки разума добавляет эту способность в 3 ранге. Насыщение. 85 из 100 ОС. Я перечитал все описание 3 раза, но так до конца и не осознал всего. Магия. Пси-сила. Что-то очень ценное, растребует аж сразу 100 очков. Мой заслуженный рояль и путь к возвышению. Или непонятная хрень. Тем более, что это добавит мне всего лишь клетку вместо комнаты, но в 3 ранге. Что это вообще за клетки и комнаты? И тут же пришла горечь. 15 очков. Опять я только что так опрометчиво потратил. Даже убей последнего, мне не хватит всего 1 единицы. Развиснув, я убрал карту и продолжил уже с дохлым чернокожим. Трубку гоблина и... Используя свое оружие как палку и рычаг, я стащил тварь, оказавшуюся неожиданно легкой, и, наконец, смог рассмотреть этого хоб-гоблина. Рост примерно 1,80 м, точно выше, чем я, довольно пожилой. Сколько лет — вообще непонятно. Но у него была небольшая бородка непонятного жидкого цвета. Одет в обычную старинную одежду и подобие кожаной брони, на которой просматривалось несколько надрезов. Не сквозных, броня выполнила свой долг, защитив грудь, но хелицеры перекусили шею, отчего этот ксенос и сдох. Сойдись я с ним 1 на 1, и моя смерть была бы предрешена. 6 уровень. Это какие характеристики? 12 очков, которые он мог вложить в себя. Вернее, 10. Не став сильно задумываться, я сразу же подобрал все ценное. Бездонная сумка. F. Копье системы. Ранг F. Материал. Оружейная сталь. Дерево. Длина. 1,9 метра. Вес. 1,8 килограмма. Описание. Оружие системы. Позволяет владельцу поглощать 40% духовной и жизненной силы жертвы. Я тут же перевернул трофейную сумку, желанием, чтобы из нее выпало вообще все. И... Из нее выпало несколько кусков чего-то завернутого в желтые листья. Развернув их, я обнаружил сыр. И больше ничего. Я засовывал руку, тряс ее, но ничего так и не нашел. А может, чужая сумка мне недоступна? Я тут же положил туда трофейное копье и достал обратно, опровергнув теорию. Получается, что этот хоб-гоблин вообще ничего с собой не носил. Печально. Но зато появилась еда. Сумка в целом была похожа на мою, но отличалась немного, и только внешне. Описание было полностью аналогичным. Я подвел сумку вплотную, сравнивая их. Принадлежащая гоблину была более старомодной, а вот моя отдавала более современным видам и дизайнам. Да и была насыщенного зеленого цвета, в противовес желтоватому цвету более грубой ткани у трофея. «Внимание! Желаете объединить бездонная сумка F1/7? F1/7?» Я завис, желая понять суть предложения. «Крафт? Полученная сумка станет лучше?» Я вновь прочитал описание. «Масштабируемость 1/7. Есть возможность улучшить путем объединения с идентичными предметами». «Похоже, что нужно 7 сумок для крафта. Или...» Их можно объединять до 7 штук, а каждая новая улучшит качество? Непонятно. Но тогда я в любом случае потеряю 2-ю, а мне этого не хотелось. Лучше не совершать непоправимых действий. А еще, если выживу, этот трофей можно будет очень хорошо продать. Мысли о богатстве и силе чуть подняли настроение. Наконец я сел, привалившись к дереву, и начал разбор полученных трофеев. В первую очередь меня интересовала еда, помимо нескольких кусков белого сыра. Пофиг на другой мир, на то, что любая органика здесь может быть чистым ядом для людей. Я просто хотел жрать. И спать. Но последнее все же было чрезмерно опрометчивым. Я начал перебирать сумки гоблинов, найдя там факелы и заготовки под них, огниво для разведения огня, веревки и ножи, один бурдюк с водой, правда порванный, И самое главное. На свет я извлек несколько лепешек и шмат сала, ставших дополнением к сыру. Рот тут же наполнился слюной, а желудок скрутило в тугой узел. Принюхавшись, я аккуратно надкусил хлеб и начал разжевывать небольшой кусочек. Какая-то грубая мука серого цвета, но на вкус вполне терпимо. Проглотив первый кусочек, я уже не смог остановиться, поглощая найденные запасы. Сало было, конечно, ужасно. Почти без соли и теплое. Да и вообще, я испытывал жесткую антипатию к жиру в мясе. Но сейчас я просто рвал кусок зубами, воспринимая его не как еду, а как биотопливо, восстанавливающее мой организм. Да и сыр оказался вполне ничего, компенсируя сало своим ужасно соленым вкусом. А ведь он, наверное, и получался из молока тех коровок, что я прибил. Дожрав почти все, но оставив на потом сыр, я запил водой из фляги, которая крайне неожиданно закончилась. Дерьмово. Но скоро я уже должен вернуться домой. Наверное. Вставать не хотелось, но я заставил себя. Нужно было нарезать ткани на перемотку. Тоже крайне неудобно это делать одной рукой. Хотя вторая и работала, но я старался ее не беспокоить. Наконец, я принялся за перемотку. То, что я накладывал повязку поверх рукава куртки, тоже помогло. Но теперь кровь засохла, прилепив ткань очень жестко. Так что я решил это так и оставить. Просто снял веревку и рукав. На их место плотно намотал новую повязку и перетянул ее. Отлично. «Ну чего ты смотришь?» Гоблин очнулся и поднял голову, стоная от боли в обеих ногах. А мое настроение очень сильно упало. Сейчас надо будет его допрашивать. И не знаю почему, но это мне было тяжело. Что-то с ним делать и пытаться коммуницировать вызывало подсознательный страх и нежелание. Хотя убить его мне было не так уж и сложно. Одно дело — убить в бою, когда перед тобой враг, как в компьютерной игре. И совсем другое — вот так. Взаимодействовать с тем, кто разумен, лицом к лицу. Увидеть перед собой иного разумного — Ксеноса. И решать его судьбу. Это вызывало подсознательный страх и отторжение. Даже возникало сильное желание зайти ему за спину и убить, чтобы не терпеть этот взгляд, наполненный страхом и ужасом. Но не стоит больше откладывать. «Желаете изучить навык? Язык гоблинов. F. 1 из 1». «Да». Я со страхом подтвердил выбор, но самые худшие опасения не подтвердились. Карта неожиданно рассыпалась пылью, осыпавшейся на землю и частично на пальцы. Но в следующую секунду и пальцы очистились, а металлический порошок как будто стек с них вниз. Голова начала пухнуть, а сознание затуманилось. Но я все еще был в сознании и мог действовать. Все заняло примерно 5 минут, после чего я, наконец, смог заговорить, подбирая и выцепляя из памяти нужные слова. «Привет!» — сказал и сам понял, насколько это было глупо. Гоблин дернулся и затих, уставившись на меня. «Ты умеешь говорить?» «Опять глупо, но ничего более умного в голову не приходит». «Да!» Я, наконец, получил ответ и даже понял его. Это было непривычно, но все работало как надо. Отлично. И теперь я могу получить ответы. Ответы, которые позволят понять, что происходит и почему я здесь оказался. Что, как, почему и, главное, зачем все это. «Ты ответишь на мои вопросы». «Выдумывать что-то. Я отпущу тебя, если ответишь». «Куда отпущу с такими ногами?» «Нет, чудовище!» Его голос был очень хриплым и обреченным, а ответ мне не понравился. Поднявшись, я подошел поближе, положив лезвие нагината ему на шею, отчего гоблин съежился и вцепился скрюченными пальцами в мох. Это было неприятно и мне самому, но желание разобраться в происходящем было сильнее. И оно же давало ярость и внутреннюю решимость, проецируя всю боль и ненависть именно на этого гоблина. Они сами виноваты. Не напади на меня первый, не выстрели. Может быть, я никого и не убил бы. «Ты ответишь, или я начну тебя мучить. Я могу отрубать пальцы по одному. И не только пальцы. Все произошедшее настолько изменило меня, что сейчас я произнес эти слова, не задумавшись ни на миг. Ксенос молчал, скрежетал зубами и выпучивал глаза, смотря куда-то вбок и вниз. Неприятно. Ну что же, похоже, пора становиться не только убийцей, но и пыточных дел мастером. Пускай и в отношении нелюдей. Пока что. Острие шеи перенеслось на ладонь, а я резко опустил руку, вдавливая острие между костями в кисть. Должно было быть больно. Я только продолжал давить, а потом отпустил. Пришлось отойти чуть подальше, чтобы вторая нога, которую чуть покалечил уже я, меня не задела. Гоблин ей мог еще активно двигать. «Ответишь или мне продолжить?» Мой голос тоже звучал не лучшим образом. «Убей меня!» Гоблин, похоже, уже сам хотел умереть. «Отвечай!» Я снова вдавил острие в кисть, расширяя рану. «А зачем? Ты все равно меня убьешь! Убивай!» «Потому что иначе я буду долго тебя пытать!» Я снова надавил, начав аккуратно вращать и шевелить лезвие, добившись новых визгов. «Хорошо!» В ответе почувствовалось смирение и обреченность. «Как тебя зовут?» «Ши!» «Твое имя Ши?» Я удивился такому короткому прозвищу. «Да!» «Как вы нашли меня?» «Кот! Он выследил с помощью духа!» Я задумался над смыслом фразы, но пришел к выводу, что ход — это имя, а дух — это и есть дух, и это не ошибки перевода. «Что за ход и что за дух?» «Отвечай подробно, и я не буду тебя мучить». «Кот, глава деревни, вон!» Гоблин скосил взгляд в сторону паука и лежащего тела хобгоблина. «Кот — шаман, у него был дух, который мог выслеживать добычу». «Интересно. Действительно, есть магия, которая может принести крайне неприятные сюрпризы». «Паук, таких много? Вообще в этом лесу опасно или нет?» «Ужас леса. Мы не думали, что они тут остались. Их очень мало». «А мелкие пауки, они опасны? Сколько их?» «Опасны, но их мало, и можно убить». «Гоблины еще попытаются на меня напасть?» «Наши нет. Они займут оборону в деревне. Ты не сможешь пробиться! Умрешь!» Я задумался. Чего это забота о моей жизни? Хотя, скорее, он просто хочет защитить тех, кто остался. «Сколько людей в вашей деревне?» «Нисколько!» В голосе послышалось искреннее удивление. «А гоблинов?» «Больше 200. Почти 3. Вы не сможете атаковать!» «Вы это кто?» «Игроки!» «Часто игроки приходят?» «Нет. Редко». Гоблин уже оставил всякое сопротивление, отвечая на вопросы, но и большой болтливостью не отличался, а я становился все злее. В начале допроса я надеялся на открытие всей истины, какой бы ужасной и запутанной она ни была, а в результате получалось, что гоблин не знал почти ничего. Чуть больше меня, но все же. У него даже промелькнула тень удивления, когда я спросил про его системные навыки. Но потом он все же рассказал про различия в рангах в рамках системы. Почти все гоблины были существами системы, то есть самыми обычными существами, и если чувствовали систему, то как-то вообще никак. Но стоило такому существу кого-то убить системным оружием, он становился юнитом, мог больше видеть в системе и поглощать дары системы, считавшиеся величайшей ценностью. И таковых ни у Ши, ни у других охотников не было, только у главы деревни. Но потом шли мифические герои, получающие большие дары от системы, и легендарные игроки, которых у самих гоблинов не было. Кстати, я снова перечитал текст миссии и понял, что в наказание меня могли превратить в того самого героя. Сейчас уже не грозит, но вот в будущем... очень и очень неприятная перспектива, учитывая, что эта миссия наверняка будет не последней. Из разрозненных и кратких объяснений я понял, что их мир недавно постигла какая-то катастрофа, из-за чего они лишились былого могущества, а их бог пал. «И дальше. Ваш великий Уипал. Что дальше?» Вопросов по традиции в коротких именах я не задавал, и без того вопросов было много. Его алтарь все еще цел, в центре города. Его охраняют самые верные и бессмертные слуги. Наши воины становятся сильнее, убивая вас. И скоро мы вернем нашего покровителя!» Голос пленника стал неожиданно твердым и фанатичным. «Где вообще этот город?» Хороший вопрос, учитывая, что вокруг многовековой лес. Оказалось, что город располагался на западе, примерно день пешего пути, хотя сам Ши его видел всего пару раз, да и то издали. Я снова присел у дерева, попытавшись все систематизировать. Передо мной простой деревенский житель, ну, пускай непростой. Отличившись на охоте и сам притащив в деревню живыми несколько пауков, он заслужил право убить двоих из них копьем, выданным главой деревни Хо, потому что системное оружие у них было всего одно на всю деревню. Да и староста, видимо, не горел желанием одалживать его, даже в самой деревне и под его присмотром. Поэтому только самые сильные из гоблинов могли претендовать на статус юнита и второй уровень, что давало им всего одну очку характеристик и позволяло дольше оставаться в форме, даже в старости. Остальные же жители деревни оставались простыми существами. Артефактов у них нет, за исключением того, что у старосты, а у него одна сумка и копье. Технологий тоже. Даже знаний у него почти не было. Типа лезут в наш мир всякие поганые игроки, их армия убивает и усиляется, чтобы вернуть своего бога, чей алтарь не мертвые стерегут там, в огромном городе. Про навыки он знал только поверхностно, так что узнать о клетке разума и прочих тонкостях мне не суждено. Но больше всего меня заинтересовал город и боги. «Говоришь, у каждого игрока есть боги в каждом мире?» «Да, так говорят». Его голос был уже очень усталым и изможденным, но я продолжал допрос. Однако, опять же, получил лишь поверхностное представление. Да, есть боги, очень сильные и бессмертные, все им подчиняются. Да, есть город, он большой, в нем много стен в виде колец, аж 6 или 7 штук. В центре живет нежить. Герои прошлого, удостоенные чести переродиться, и мерзкие враги, ставшие рабами великого и мудрого И. А армия гоблинов кружит вокруг, собирая ценности и усиляясь. И вообще, все мертвецы в городе и вокруг него становятся нежитью со временем. За стенами города намного медленнее, но все же. Так себе перспектива, если честно. Получается, что те, кто попали в город, оказались между нежитью и армией еще живых. А вот мне повезло. То ли по случайности, то ли из-за ошибки в сложности, но меня выкинуло далеко за пределами стен, где давным-давно велись сражения, а теперь тишь и благодать, не считая редких прижившихся тварей, оставшихся еще с тех времен. И, кстати... Все поваленные деревья, которым я удивлялся, наверное, являлись следами той древней катастрофы и сражений, произошедших тут давным-давно.